Памятник обошелся казне в 1 000 000 рублей, был открыт в 1909 году. Иногда молодой царь председательствовал в Государственном совете и на особых совещаниях. Помаленьку осваивался и с этим делом, сидел на председательском месте спокойно, слушал внимательно, сам высказывался мало, лишнего или неуместного не говорил, а если и говорил, искры Божией в обсуждение не вносил. Было так и в начале, и спустя годы. Его реплики, указания, например, на секретном совещании в Петергофе, лаконичные, сухие, бюрократически округлые. Царь-чиновник, язык чиновника, ход мыслей чиновника. И все же это лишь одна из его ипостасей. Сдваиваются, наплывают одна на другую черты его портрета тех ранних лет правления, оставленные современниками, очевидцами и приближенными. Внешняя скромность, даже застенчивость и припадки самодурства и своеволия, наружная уравновешенность и затаившийся в глазах невротический страх, чадолюбие в своей семье и равнодушие к чужой жизни. Когда в зимнем устанавливали первый лифт, в шахте погиб монтер, царь в дневнике записывает: «Утром нашей подъемной машиной был придавлен до смерти несчастный машинист по собственной неосторожности и тут же гулял долго, погода холодная, ясная. Домоседство и позывы к кутежам, любезность, обходительность, шарм в глаза и заглазна крайняя резкость отзывов и суждений, подозрительность ко всему окружающему и готовность довериться проходимцу или шарлатану, поклонение православию, щепетильность в исполнении церковных обрядов и колдовское столоверчение, языческий фетишизм. В мышлении и поступках личные мотивы давлеют над всем. Люди вообще, а министры и приближенные в особенности, делятся для него на 2 четко разграниченные категории – плохих и хороших. Первые – это те, в личной полезности и преданности, которых он не уверен. Вторые – те, кто ему лично полезен, верен и, кроме того, может развлечь и позабавить. По воспоминаниям бывшего премьера Витте, можно узнать, кто и в каком качестве его пленил. Военно-морской министр адмирал Бирилев – забавник, всегда очень милый императору и императрице своими шутками и анекдотами. Министр юстиции Муравьев – очень забавный шут и анекдотист. Военный министр генерал Куропаткин – рассказчик и комедиант. Дворцовый комендант генерал-адъютант Черевин – крайний забавник. Князь Лобанов-Ростовский всегда очень забавен. Князь Оболенский – забавник и балагур. Военный министр Сухомлинов – призабавный балагур. Впрочем, когда последнего много позже довелось представить президенту Пуанкаре, Николай шутовские его достоинства осторожно обошел, сказав лишь: «Он, как видите, не подкупает своей наружностью. Зато из него вышел у меня превосходный министр, и он пользуется полным моим доверием». Комментарий президента: «Это тот самый Сухомлинов, на которого падает самая тяжелая ответственность за беспорядочность и развращенность военного управления в России. Счастье, что он оставил пост военного министра, на котором причинил столько зла». Немногое перепадало от душевных щедрот его величества и самым усердным балагуром и комедиантом. Никого, кроме себя и нескольких домочадцев, он не любил, мало кого жаловал, холопствовавшим перед ним платил презрением. Сию минуту приласкав, мог через час уволить. Получив к Новому году множество поздравлений, отмечает в дневнике: «Весь вечер отписывался от пакостных телеграмм. Неприятности запоминал прочно, мстил за них долго. Особым поручением, выказав доверие одному министру, тут же в порядке недоверия то же поручение давал для параллельного выполнения другому, чем неоднократно вызывал у лучших своих помощников тихое бешенство. Так для обсуждения проекта Конституции царь созвал 2 параллельных совещания, одно с докладом Витте, втайне от другого с докладом Горемыкина. Узнав, первый из 2 докладчиков записал, что этими византийскими уловками царя очень расстроен, он не способен вести дело на чистоту, а все стремится ходить окольными путями. Поскольку же его величество не обладает способностями ни Меттерниха, ни Талейрана, уловки обычно приводят его к одному результату – к луже, в лучшем случае помоев, в худшем случае к луже крови или к луже окрашенной.